Андрей поскреб подбородок. Наружу так и просилась довольная улыбочка. Тогда это вообще пьяно-детский сад какой-то получится. А институт? Почему уволились? А вы это знаете? Конечно, но без подробностей. Надеюсь, вы поясните. Да чего тут пояснять? Поковыряла Оксана оконную раму. Мы с Федором, с мужем, вместе работали. Я в аспирантуре, он доцент. Последние полтора года вместе работу одну писали. Серьезную, сложную. Ну, как вместе? Я писала. И пользовалась его расширенным доступом к материалам, к публикациям, к запросам в научный совет. Да и просто связями его, в конце концов. Мы планировали выпустить эту работу в соавторстве, но ведущим специалистом должна была выступить я, так как это фактически моя работа. Но потом помолчала. В общем, едва я дописала, он присвоил ее себе и выставил меня в грязном свете прихлебательницы и плагиатора. Опозорил перед всем научным кругом коллег, и тем более перед родной кафедрой. Поэтому я и ушла. Она плотнее обхватила себя руками, так что костяшки пальцев побелели. Ну, вы можете мне не верить, конечно. Я привыкла. Люди, как правило, считают, что такие сложные работы пишут именно доценты, а аспиранты просто пытаются примазаться к славе. Но... И, опустив голову, замолчала. Андрей смотрел на ее спину и хрупкие плечи, которые она поглаживала, словно ей внезапно стало холодно, и не знал, как реагировать. Эта тема была так далеко от его реальности и даже казалась какой-то слегка напыщенной. Научный совет, доценты, защита диссертаций. А в груди ворочалась нежность пополам с жаждой справедливости и сумасшедшее притяжение. Оксана шмыгнула носом, и Андрей, на секунду замешкавшись, все-таки подошел сзади и опустил ладони ей на плечи. Что сказать, не знал. Просто завороженно смотрел, как от этого прикосновения по ее коже рассыпаются мурашки, и чувствовал, как они словно перебегают и на него. Колко щекочет спину и загривок, поднимают волоски на руках дыбом. И не только на руках, и не только волоски. Черт, черт, черт! «Для меня это больше, чем обычное изыскание», — едва слышно призналась Оксана. «Я хотела посвятить эту работу брату. Он трагически погиб 6 лет назад. Его, так уж вышло, звали Федор, как и мужа, и у него был аутизм, но в другой форме, не как у Тёмушки. Федя был более адаптивным, он общался, сам ходил в магазин возле дома и даже немного играл на пианино и сочинял мелодии. Я поздний ребенок, брат был намного старше». Когда он родился, у нас в стране про аутизм вообще никто ничего не знал. И если бы не мама, которая упорно продолжала развивать в нем все эти навыки, вздохнула. Собственно, это и есть моя теория. Если не упустить время, можно нагнать в развитие. Идея не оригинальная, но я разработала по ней программу ранней адаптации. Думала, это будет программа имени Федора Смешко, а получилось имени Федора Краснова. Всхлипнула. Это несправедливо. Но я ничего не могу доказать. Федор, как оказалось, очень внимательно следил за тем, что я делаю, и своевременно подводил концы под себя. А я этого даже не замечала. Я просто работала. Помолчав, вздохнула. Вообще, так мне и надо. Я, если честно, замуж за него только ради этой работы и вышла. Думала, это даст мне больше возможностей. И поплатилась. Опустила голову. Не знаю, зачем я вам это рассказала. Это вообще-то моя страшная тайна. Просто вы задели больную тему, вот и накатило. Извините. Сжав пальцы на плечах, Андрей скользнул щекой по ее затылку. Но, почувствовав, как Оксана напряглась, заставил себя отступить. У меня тоже есть страшная тайна. Маруновский, тот тип сегодня возле магазина, мне не родственник. Но Тёмка на него похож, да. Потому что он его сын. Внебрачный, естественно. Оксана обалдела развернулась. Невесело усмехнулся Андрей. Тоже, как понимаешь, больная тема. Поэтому я и сорвался на тебя сегодня. Извини. Она стояла так близко, зажатая им возле подоконника, и смотрела с таким искренним шоком. И, кажется, даже не заметила, что он перешел на «ты». Да он и сам этого не заметил. Он вообще сейчас не видел ничего, кроме блестящей дорожки от недавней слезы на ее щеке. Но ты только не думай, что я святой. Если бы я узнал правду, когда жена еще только была беременная или сразу после рождения Тёмки, я бы, как и любой нормальный мужик, взбрыкнул. Но я узнал, когда ему уже перевалило за 3 года, и к этому времени он уже был мой, без разговоров. И плевать на диагноз. Оксана все еще ошарашенно молчала, и Андрей, осторожно проведя большим пальцем по ее щеке, стер мокрую дорожку. На мгновение задержал палец возле губ, но опустил руку. На этот раз Оксана не вздрогнула и не отшатнулась, доверчиво держа подбородок приподнятым, и от Андрея коротила. Терял контроль. Так что предательство, оно и есть предательство, Оксан. И не важно, что там, научный труд или банальная измена. Разница, наверное, только в том, что научный труд не может сбежать сам, а жена очень даже. Невесело усмехнулся. Особенно, если муж попался не очень-то. Ее глазищи возмущенно округлились. Мотнула головой, открыла рот, собираясь возразить, но не успела. Андрей не выдержал. Ее губы были такими нежными и робкими, что он и сам замер, едва коснувшись их. Как будто ему снова 15, и это его первый поцелуй. Что он делает? Зачем? Нельзя? Да плевать. Хотелось остановить время вот так, носом к носу, губами к губам, и растягивать это удовольствие бесконечно долго. Мягко смял в пятерне ее волосы, притягивая голову еще ближе. Повел языком по трепетным губам, сорвав с них полувыдох, полувдох, и сам едва не задохнулся, стискивая ее в объятиях, набрасываясь. Телефон затрезвонил, как пожарная сирена, резко и требовательно. Оба вздрогнули и замерли. К черту его. Нет, нельзя. Это могут быть с работы. Надо взять. Зачем-то сообщил он Оксане. Да, конечно. Смущенно заправила она за ухо прядь волос. Это оказалось заведующая. Вы извините, Андрей Иванович, но у меня все наш разговор из головы не идет. Вот зря вы так. Все-таки лучше Красновой вы никого у нас в районе не найдете. Уж поверьте моему опыту. Нельзя вам, просто нельзя от нее отказываться. И если у вас лично есть к ней какие-то претензии, то просто подумайте о детях. Об Артеме подумайте. Он ведь слабое звено в ваших капризах. Уж вы меня простите, но как иначе это назвать, не знаю. А Оксана Васильевна, если вы не знали, автор уникальной методики. Вы просто не представляете, насколько она уважаемый молодой специалист в данной сфере. Я понял. Попытался прервать ее излияние Андрей, но она не слушала. Вы просто вспомните, насколько сложно складывались отношения у ваших детей с другими нянями. И насколько... Я понял. Настойчивее прикрикнул Андрей. «Давайте переговорим завтра. До свидания». Раздраженно положил трубку. Но надо же, как не вовремя. Сердце все еще гулко стучало в ушах и томило сладким предвкушением возвращения на кухню. Однако Оксана там не оказалась. Не было и ее обуви перед входом и сумочки на вешалке. Она просто, улучив момент, сбежала. «Вот тебе и вся твоя пьяная романтика, Иванов».